Ника проснулась в темноте, поднялась на постели и больно стукнулась лбом об откидную сетку, нависшую над верхней полкой. Все в купе крепко спали. Тучный сосед храпел, выводя рулады, из тамбура тянуло табачным дымом. До самого рассвета Ника лежала, глядя на разматывающуюся за окном тесемку железнодорожной насыпи. И, отбросив в сторону худое казенное одеяло, пыталась вспомнить, что ей снилось. Мысль велась и дразнилась совсем рядом, но каждый раз ускользала. От тщетных усилий у Ники разболелась голова. Ядовитая от предчувствий кровь гудела в венах. Поезд прибыл в Москву только ранним вечером, в начале шестого. Перспектива дожидаться следующего утра, чтобы попасть в театр, показалась Нике до того невыносимой, что она поехала на работу, не заходя домой, убедиться, что без нее не случилось никаких происшествий, и что Липатова заочно не уволила ее в приступе гнева, обиды или бог знает чего еще. Репетиция закончилась раньше обычного, и в театре остались лишь единицы. Лариса Юрьевна бросилась к Нике как к родной. «Наконец-то! Заждалась тебя! Что творишь, а?» И вдруг порывисто обняла. Ника неловко похлопала ее по спине. «Слушай, я без тебя как без рук. Премьера в четверг. Мы совершенно не готовы. В туалете отвалился новый кафель. Надо переделывать за завтра. Ребров напортачил с анонсом для вечерки. Дважды переписывали. Еще тебе надо перезвонить в типографию. Там новые расценки. На стол тебе положила. И черт тебя возьми! Натаскай Дашку вместо себя, что ли. Объясни ей что да как. А то девка ты молодая, видная. Как улизнешь от меня, что делать потом прикажешь одной? А так хоть Дашку оставишь вместо себя». У Ники отлегло от сердца. «Кажется, все в порядке». Она зашла в комнатку с кассой и кивнула Дашке. «Привет!» Та встрепенулась и подскочила из-за стола. «Сиди, сиди! Это твое место!» «Господи, да сиди, пожалуйста!» Засмеялась Ника легко. Дашка опустилась в кресло и продолжила рукодельничать, поглядывая на Нику, пока та делала звонки. В типографии никто не поднял трубку. Рабочий день был окончен. Дашка увлеклась поделкой, от усердия вытягивая губы трубочкой и что-то пришептывая. Перед ней на темной столешнице лежала горстка разномастных пуговиц и моток лески. «Что ваяешь?» Ника отставила телефон на край тумбочки. «Подарок Свете на день рождения. Смотрела на твой абажур. Такой он классный!» Дашка подняла глаза к потолку, где покачивался пуговичный абажур, отбрасывая на стены дробные пятнистые тени. И решила смастерить что-то похожее. Тоже из пуговиц, только шкатулку. Будет напоминать о тебе, ну, если ты вдруг уйдешь. Пока не собиралась. Странно, уже второй человек говорит о ее уходе. Видимо, и правда перепугались. «Как знать!» Дашка озабоченно пожала плечами и подцепила еще одну пуговицу, затянула леску. «А я вчера пекла блины, представляешь, сама, и даже почти получилось». Она сказала это будто между делом, но Ника поняла, что девочка гордится собой. «Какая ты молодец! Первый раз делала?» «Да, раньше всегда было не до того. Я подумала, если уж Света из своего кармана платит мне зарплату, надо чем-то это оправдывать». И добавила, заметив, как напряглись Никины плечи. «Да ладно! Неужели ты думаешь, я поверила в зарплату в конверте? Я не дура!» «Нет, конечно, не дура, просто...» Дашка вздохнула и серьезно потерла наморщенный лоб. «Знаешь что? Я сперва хотела послать ее. Думала, что это как проституция. Она мне платит, чтобы я... что, жила с ней? Но я ведь и так живу. Мне с ней хорошо вообще-то. И она ведь только на вид такая строгая и красивая, как учительница. А на самом деле ей нужна моя помощь. Она добрая и все время лезет обниматься. Хоть я этого и не понимаю. Она такая потерянная, как зверушка какая-то. Я вчера напекла блинов, а она так обрадовалась. Дашка улыбнулась от воспоминаний. Ну и что, что она мне платит? Дурацкая затея, конечно, но я потом все ей отдам. Точно отдам, ты не думай. Ты только Свете не говори, что я знаю, а то она расстроится. Просто она так радуется, когда мы что-нибудь делаем вместе. А вот мамке моей все по барабану. А, да что с нее взять, с мамки? Я ведь для нее Даша-параша. Только теперь Ника узнала, почему девочка требует называть ее Дашкой, чтобы не рифмоваться. Она помрачнела и принялась покусывать щеку изнутри. Потом мотнула головой и сменила тему. «Угадай, кто выходит замуж?» «Кто? У нас в театре?» Ника насторожилась. «Афроди... То есть Римма?» «Не-а». Глаза Дашки загорелись оживлением, и она даже не заметила, как Ника скрестила на груди руки, стремясь унять дрожь. Репетиция заканчивалась. И тут вдруг Трифонов такой: «Минутку внимания!» Дашке удалось на удивление метко схватить интонацию Дани. «При всем честном народе Ольга Владимировна Сафина выходит за меня замуж. Серьезно!» Все просто обалдели. А Сафина постояла, посмотрела и говорит: «Знаешь что? А давай!» Вот прямо так и заявила: «А давай!» И все, теперь они жених и невеста. И еще у них, кажется, скоро будет маленький. Ника поняла, что улыбается во весь рот. Надо же! Люди еще не разучились избегать ошибок. Неприступная Лёля все-таки покорилась рыжему прохвосту Дани. И пока девушка в полной мере осознавала новость, Дашка продолжала, завязав очередной узелок. «А Корсакову бросил Мечников». «Что?» Скрыть потрясение не удалось. Дашка многозначительно кивнула. «Ну да, как ты уехала сразу же, на следующий день. Пришли врозь, и с тех пор все». «Может, просто поссорились?» — слабо пробормотала Ника. «Как же так? Ведь Кирилл обещал оберегать Риму. Он так волновался за свою девушку, за ее срыв». «А тебе бы хотелось, чтобы они просто поссорились?» — хмыкнула Дашка. «Что? Нет, я... Мне-то какая разница?» «Дело верняк. Расстались. Она сперва одержалась, хотя и было видно, что у них любовь прошла, завяли помидоры. Но когда оказалось, что Трифонов с Сафиной скоро поженятся, тут-то ее и пробрало. Второй день ревет уже». «И тебе ничуть ее не жалко?» — попробовала Ника воззвать к совести, неясно только чьей — Дашкиной или своей собственной, потому что внутри стремительно проклевывалось и распускалось что-то нежно-зеленое. «Из-за чего мне ее жалеть? Она думает, это тяжело — расстаться с парнем. Вот когда твой родной отец лезет тебе в трусы, и ты сваливаешь из дома, это тяжело». Она сказала это так просто, сознанием дела, как отхватила ножом кусок масла. И, не говоря больше ни слова, Дашка кивнула через стекло, радостно манившее ей к выходу Зиминой, сунула пуговичную шкатулку в стол и выскочила, не прощаясь. Ника смотрела, как Светлана приобнимает девочку за плечи, и постепенно до нее доходил смысл сказанного. «Дашка права, рядом с этим многое меркнет». По дороге домой Ника пыталась все-таки вытравить из себя смутную радость, разобраться в чувствах, Да только ничего не выходило, потому что с каждым утренним птичьим криком она посылала ему «Доброе утро!» через крыши домов, облитых глазурью рассвета, потому что в каждой чужой надписи на асфальте или стене дома, мелом или краской из баллончика, с одним и тем же посланием, что понятно на всех языках, ей чудился другой, вполне знакомый не то отправитель, не то адресат, потому что она любит Кирилла Мечникова и не хочет отказываться от этой любви, даже если это неприлично. Огонек мигал, настойчиво, невозможно не заметить. Она увидела прямо от порога автоответчик. Сумка соскользнула у Ники с плеча. И девушка прямо в обуви пробежала до тумбочки и нажала кнопку. Механический голос сообщил номер телефона, день недели и время, когда была сделана запись. Но после сигнала из динамиков зашуршало молчание. Она сразу узнала его. Это молчание было полно его непрозвучавшим голосом. Ника прослушала несколько раз, пролистала список вызовов. Каждый вечер с момента ее отъезда было по звонку с одного и того же номера. Конечно, Кирилл, больше некому. Ника хотела бы перезвонить ему. Всего 7 цифр отделяют ее от любимого голоса. Почему он звонил? Ему было больно от расставания с Риммой. Он хотел пожаловаться ей, использовать в качестве жилетки. Нике не надо было слышать это, чтобы представить, как тяжело станет ей, когда эти слова прозвучат вслух. Неужели он так ее унизит? Ведь это будет означать, что он никогда не допускал и мысли, что у Ники с ним что-то может быть. И исправила она себя не у Ники, а у Вики. Именно под этим именем он помнит свою телефонную приятельницу, в квартиру которой дозвонился однажды по ошибке. Ошибка! Вот кто она такая для Кирилла! Просто случайное стечение обстоятельств. Всего 7 цифр. Они висели в воздухе, превращаясь в вопросительные знаки. Ника не сводила глаз с телефона, на котором уже потух никому не нужный красный огонек. Она прикрыла глаза и по памяти воссоздала телефонный аппарат. Цвет, размер, очертания кнопок, форму трубки. Потом открыла глаза, и нарисованный образ лег в реальность один в один. Тогда Ника снова закрыла глаза и повторила игру. Это было своего рода медитацией, чтобы не думать, не умолять телефон зазвонить, чтобы избавить саму Нику от необходимости решать, нажать ли 7 кнопок в правильной последовательности или же отойти от тумбочки, разобрать сумку, приготовить ужин и вспомнить, что теперь представляет из себя ее жизнь, без оглядок на прошлое. Когда телефон все-таки зазвонил в половине второго ночи, Ника не особенно удивилась и в то же время не успела приготовиться. Она была потрясена, она была счастлива, она испугалась до чертиков. Вся гамма чувств взорвалась в ней этой трелью в тихой квартире. И Ника схватила трубку прежде, чем звонок успел раздаться во второй раз. «Да?» «Ника!» — прорыдала в трубку Римма Корсакова. «Римма? Привет!» От сухости язык едва ворочался во рту. «Ника! Ну почему все так? Скажи, почему? Меня что, вообще никто не любит? Что же это за человек-то я такой? Я неудачница, да? Скажи мне, что я неудачница!» «Подожди, подожди!» Ника попыталась прервать поток слов, но это было бесполезно. С таким же успехом Римма могла выговариваться кусту акации. «Он оправдывается, что ничего мне не обещал. Он и правда ничего не обещал. Он не говорил мне, что любит. Но ведь иначе. Зачем он был моим парнем? Я думала, он любит. Я думала, что... Я не знаю. Ведь мы даже не ссорились. Он только молчал последние дни. Он что, разлюбил меня? Вот так, просто взял и разлюбил? И Лариса тоже. Я не знаю, как мне жить теперь. Лариса, она всегда убеждала меня, что любит, что я ей как дочь, и она готова помочь, что бы ни случилось. А теперь вот случилось. Черт, как же так? И я ей звоню каждый вечер по нескольку раз, а слышу одно и то же. Она все твердит, что я должна взять себя в руки. Понимаешь? Не такой уж плохой совет. Риме действительно пора взять себя в руки, пока ее нервы не сдали окончательно. Увещевания на нее не действуют. Может, Липатова права со всей своей жесткостью? Может, так и надо? Резко велеть Риме успокоиться. Это выбьет актрису из накатанной колеи безысходности, в которой она пребывает весь последний месяц. А еще мои родители. Отчим объявил, что они не приедут на премьеру. Им безразлично, что этот спектакль другой, что он все изменит. Они просто не верят. Видите ли, премьер у меня было уже много, и будет еще много. И что у нас крохотный театрик, где выше головы не прыгнешь. И они не хотят тащиться из другого города. У них там рассаду надо высаживать в грунт. А как же я? Они разочаровались во мне. Я ведь не стала знаменитой. А мама всегда говорила, что я должна быть первым сортом, чтобы не стать вторым. Так вот, кто я. Второй сорт. А у них рассада. Ника все же не смогла найти в себе липатовской резкости. Ей было жалко Римму. Та слишком полагалась на мнение окружающих, чтобы отыскать силы в себе самой. Даже этот ее звонок — не что иное, как поиски помощи вовне, от безуспешных попыток нащупать источник внутри себя. И вот уже Ника молча возмущается безалаберностью Кирилла, пеняет ему за невоздержанность. «Не выстоял!» Как он мог оставить девушку в тот момент, когда ей больше всего нужна чья-то поддержка? Он провел с ней несколько месяцев и должен был понять, что Римма — как роза, прихваченная заморозками. Еще один ее доконает, а Кирилл сделал ей больно, в то время как пообещал и самой Нике, и Липатовой, что успокоит Корсакову хотя бы до премьеры. Она ведь и так сходит с ума в отсутствии спектаклей. Без работы, без обожания зрителей и аплодисментов она чахнет и теряет рассудок скорее, чем любой другой артист их театра. Она уже балансирует на грани. А кроме этого, где-то поблизости затаился враг, который делает все, чтобы ускорить ее болезнь. Римму невозможно было утешить. Ника пыталась вставить хоть слово в поток ее жалоб и стенаний, но не преуспела в этом, пока на том конце провода не иссякли силы и слезы. Вздохнув так, будто на ее груди лежала бетонная чушка, Римма пробормотала слова прощания и отключилась. В ушах Ники гудело, будто этот час она слушала набатный бой прямо под колокольней. Когда телефон ожил снова, Ника поняла, что Римма намерена терзать себя дальше, призвав ее в свидетельницы. «Подожди! Не плачь сразу!» — попыталась девушка отрезвить ее. «Я не плачу. Я скучаю по тебе!» — негромко отозвался Кирилл. Он был так безнадежно далек, словно говорил с другой планеты. «Кажется, ты беседовала с кем-то еще. «Да, это звонила...» Ника прикусила язык, прежде чем успела проболтаться. «Подруга. Та самая, которую ты бросил, когда ей больше всего нужно было человеческое участие, хотела добавить она. Как ты можешь поступать так жестоко?» Ее существо словно раскололось на две части. Одна Ника страстно желала бежать навстречу свободному Кириллу, прокачивая по венам любовную анестезию, но вторая не могла примириться с его необъяснимым поступком. Немыслимо, что влюбленная в Кирилла Ника хотела отчитать его за расставание с Риммой, но она с удивлением поняла, что так оно и есть. На сегодняшний вечер, по крайней мере. «Ясно». Она боялась, что Кирилл сейчас начнет спрашивать, как дела, что она делала все это время, и тогда ей придется, если не врать, то хотя бы юлить, обдумывая каждую фразу. «Я звонил тебе несколько последних дней. Ты не отвечала?» «Да, я была у родителей». «А, вот оно что. Ладно, неважно. Я помню, что в прошлый раз мы вроде как попрощались, хотя я и не понял, почему». «Ты стал встречаться с Риммой. Вот почему. А теперь бросил ее, и что? Я запасной аэродром?» Ника молчала. «Прости, я не отвлеку тебя надолго. У тебя, наверное, куча дел. Просто мне вдруг захотелось тебя услышать. И нет, это неправда. То есть мне, конечно, хотелось услышать твой голос. Но больше этого мне хотелось бы задать тебе один вопрос. Он важный». «Я слушаю». Она вслушивалась так тщательно, что смогла разобрать, как о стенке бокала, позвякивая, бьются кусочки льда, и услышала, как Кирилл делает глоток. «Скажи, если кто-то берет на себя обязательства, зная, что не сможет выполнить и не выполняет их, что это?» «Предательство. Не надо было и браться, если заранее знал, как все случится». Как давно Кирилл обвинял Липатову в предательстве по отношению к Римме. И вот теперь он на месте худрука, а Ника — обвинитель. Но, к ее удивлению, Кирилл согласился. «Правильно. И предатель заслуживает наказания». «Наказание. Слишком серьезное слово». «Предательство тоже». «Да-да», — она озадаченно потерла лицо свободной рукой. «В любом случае он, то есть этот человек, должен понести ответственность. За все свои поступки надо быть готовым ответить. Разве нет?» «Это ты мне скажи», — мягко усмехнулся Кирилл. «Не буду цитировать фразу Экзюпери. Все ее знают, но никто не размышляет всерьез. А ведь он был прав». «Да, был». «Господи, что она делает? Советует ему вернуться к Римме? Что же еще? Ох, только не это!» Ника зажмурилась, чувствуя, как ко взмокшему виску липнет пластмасса телефонной трубки. И снова сказала не то, чего бы желала. «Ты сам знаешь то, как должен поступить. Каждый человек в глубине души носит это знание о правильных поступках. Надо только иметь смелость признаться себе в этом, как бы ни было неприятно или даже больно». Она все-таки это сделала. С детства верила, что нельзя отбивать чужих парней и заглядываться на чужих мужей. И вот, пожалуйста, сказала правильные слова. Только почему так больно внутри? И поскольку Кирилл ничего не возразил, она почувствовала, что скоро сломается. «Прости, я сегодня никудышная подруга. Устала». Ты всегда замечательная подруга. Я завидую тому человеку, который будет рядом с тобой. Это мог бы быть ты, но не будешь. Вот оно, прощание. Кирилл прощается с ней, сам того не подозревая, и она это знает. Извини за поздний звонок, ложись спать. Я тебя больше не потревожу. Нет, тревожь, не уходи, поговори еще немного. Хотела взмолиться она, но сглотнула слезы упрямо. Да, пора спать. У меня сейчас сложный период, насыщенный. Да и у тебя тоже. И добавила поспешно. Наверное. Кирилл утаил невеселый смешок. «О, ты не представляешь, насколько! Но спасибо тебе за то, что развеяло все сомнения. Я всегда знал, что должен делать. В конце концов, это ведь моя мечта!» Ника запоздала, нахмурилась. «Какая мечта? Римма? Ты едва ее знаешь!» Но не успела уже переспросить. «Спокойной ночи, Ника!» «Спокойной ночи, Кирилл!» Потом она все же всплакнула, обещая себе, что в последний раз плачет из-за Кирилла Мечникова, хорошего актера, умного человека и любимого мужчины. «Замечательная подруга!» Вот как он ее назвал. А она в ответ фактически посоветовала ему вернуться к Римме, хотя никто не упоминал об этом прямо. Она уже ненавидела себя за то, что расстреляла собственную надежду. Во имя чего? Разве не подлость уговорить Кирилла вернуться к Римме, если он не чувствует к ней любви? Ради спектакля? Ради того, чтобы Римма хорошо сыграла свою роль? Чтобы премьера прошла гладко? Такие мелочи! Ника окончательно запуталась. Хотя, наверное, она уже примерно представляла, как все будет происходить дальше. Кирилл вернется к Римме, та его простит и на волне воодушевления сыграет Елену Троянскую, стремясь заново соблазнить его, а вместе с ним и каждого зрителя. Спектакль пройдет на ура, а с той рекламой, теми усилиями, что были затрачены на его продвижение, еще и прозвучит довольно заметно. Римма расцветет и забудет недавние горести, возвращаясь к статусу примы. Кирилл вспомнит, каково это — смотреть на нее глазами ошалелой влюбленности. В конце концов, кто, как не Римма? Ее жгучая южная красота и кочевая кровь умеет вызывать восхищение. Она ведь почти богиня. А Ника... всего лишь Ника. Вот и Кирилл. И тут она похолодела. Кирилл назвал ее по имени? Или ей это только почудилось? Прощаясь, что именно он произнес? «Спокойной ночи, Ника» или все-таки «Вика»? Она уже знала правду, но боялась поверить. Он назвал ее Никой. А значит, он прекрасно осведомлен, что его давняя телефонная собеседница и та девушка, что служит в театре бок о бок с ним, ставит танцы и сидит в кассе, один и тот же человек. Но он не признался. Ничем этого не выдал, кроме последнего обращения. И именно в эту минуту, сжимая руками чашку давно остывшего горького чая, Ника внезапно вспомнила то, что давно не давало покоя. Волнуя неясными образами и обрывками ускользающих сновидений, что она была олимпийской богиней и все остальное.